Глава первая. Три Ивана. Сожженного роста негр в обтягивающем атлетическую фигуру заморском трико быстро выкинул вперед правый кулак. Рыжий крутоплечий бородач замер на секунду, голова его дернулась назад, ноги подкосились. Готов. Распластавшееся тело оттащили в сторону. Негр оскалился, окинул веселым, уверенным взглядом собравшуюся толпу. — Ну, кто еще? Выходи на честной бой. Не бойся, православный, негра до смерти не убьет. Он удар чувствует, какому мужчину какой отвесить по чину. Кто тут есть смелый? Бой по правилам английского боксу. На кону 50 рублев, кто черного победит, тот деньги унесет. Мужичонка в синем картузе ходил по кругу, образованному зрителями во дворе нового доходного дома на ближней рогатке, и потрясал сложенным в кулаке банковским билетом, тщетно вызывая смельчаков. Разномастная из простого люда сбитая толпа гудела, подзуживая сама себя, но в круг никто ступить не решался. Уж больно ловко чертяка негр укладывал самых-самых силачей увесистыми кулаками. Двух уже отвели, одного так отнесли к дровнику. Даже Степана Вагина, черный бес, завалил сильнейшего в Питере ломового извозчика. Кто ж теперь после такого решится? Негр, разгоряченный боем, поднял руки, что-то гортанно прокричал, что непонятно, но для общества явно обидно. Народ засвистал, заулюлюкал. Пьяные плечистые парни крикнули из задних рядов в ответ, чем они сейчас гостя порадуют. Однако с места никто не сдвинулся. Публика, поняв, что дураки кончились, ипотеки больше не будет, начала уже расползаться, весело матерясь, как вдруг из подворотни что-то колыхнулось. Толпа рванула назад. В центре ее, возвышаясь над всеми, башня. В развалку неспешно шел гигант с русой бородой, русыми волосами и сочными голубыми глазами на мужественно красивом лице. Однако при всей своей писаной красоте улыбался он как-то нехорошо, и вообще от всей его фигуры, от гордой ленивой осанки, веяло чем-то грозным и недобрым. «Пересвет пришел!» «Пересветушка сейчас этой облизьяни покажет!» — кричали вокруг синюшные отводки люди, плотным кольцом вновь окружая импровизированную арену. Мужик в синем картузе нахмурился настороженно, и также подобрался негр-боксер, внимательно и оценивающе осматривая нового бойца. Плечи такие же, как у только что побитого Вагина, и ростом не выше, и также самоуверен, но что-то есть в нем такое. «Ну, валяй, арабская харя! Кажи свой бокс!» Бойцы стали друг против друга. Негр принял стойку, подняв кулаки и выглядывая из-за них, как из укрытия. Русак стоял спокойно, но смотрел зорко, готовый ко всему, точно сжатая пружина. Толпа мгновенно затихла. Негр сделал стремительный выпад, Пересвет отшатнулся, черный кулак просвистел слева направо, прямо перед его носом. «Левый свинг не получился», — громким шепотом прокомментировал рослый студент своему не менее рослому товарищу. «Нам в гимнастическом обществе показывали». Негр постоял секунду, затем мгновенно сблизился с соперником и с невероятной скоростью нанес ему серию из 4 ударов, причем как минимум 2 из них попали в цель. Русак отскочил назад. Недовольно затряс головой, из рассеченной губы его хлестала кровь. Толпа неодобрительно загудела. «Апперкот прошел! Как же он не упал?» — ахнул студент. Негр, по-видимому, тоже этого не понял и смотрел на русака озадаченно, зато тот сразу озверил. «Ах ты, сволочь! Вот ты, значит, как! Но держись, каторга!» Пересвет надвинулся на негра, словно паровоз на кролика, хотя рост они были одинаково. Чернокожий боксер быстро-быстро... замахал руками, пытаясь остановить эту гору мускулов, но русак будто не замечал эти страшные удары. Через секунду он прорвался к противнику, дернул свое правое плечо, раздался шлепок и какой-то противный хруст. Негр упал, как подкошенный. Пересвет набросилась на него и стала ожесточенно, со всей силы пинать, выцеливая с пожищами голову, лицо, висок. В наступившей тишине народ от ужаса оцепенел, слышно было лишь пыхтение русака и глухие звуки ударов. Наконец Пересвет успокоился, постоял секунду над поверженным телом, смачно плюнул, молча вырвал у мужика в картузе банковский билет и также молча в развалку удалился. Толпа тотчас расступилась и исчезла, будто ее и не было. Посреди двора на вытоптанной траве осталось огромное черное распростертое тело с залитым кровью лицом, с нелепо вывернутой рукой, только ко рту усохой причитал над ним. — Вань, а это что был за удар? — спросил шепотом второй студент у первого. — Пошли отсюда. Угрюмо ответил тот, и они быстро скрылись в арке. — Как же это, православный? — всхлипывал мужичонка, беспомощно озираясь вокруг. — Убил ведь черт яманный, Абдулкут, убил без обману. Куда ж я теперь? И в полицию не сунись. Вечером того же дня, осмотрев труп несчастного негра в морге Александра Невской части, благово сказал Лыкову. — Видишь, Алексей, такой вот у них Пересвет. Представляешь, каков тогда челубей. На следующий день в 12 часу до полудня Лыков сидел в трактире «Три Ивана», самым зловещим и грязным из всех трактиров Ликовки. На нем был среднего качества опрятный сюртук с георгиевской ленточкой в петлице. Картуз лежал по правую руку. По-солдатски тщательно начищенные второго срока носки сапоги тускло блестели, ногти на руках подстрижены, усы и короткая русая бородка аккуратно подбриты. По виду Алексея всякий бы определил в нем вчерашнего служаку, но затруднился бы в определении звания. На офицера не похож, для фельдфебеля слишком молод, для унтера слишком самоуверен. Мало и знает себе цену, и плечи у него, о-о-о, сидит кум королю, но, видать, в прогаре, раз оказался в этом месте. Лыков не спеша потягивал водку, взял сразу полуштов, закусывая пирогом с визигой, и осматривался вокруг. В три Ивана сыщики с давних пор уж не совались. 4 года назад, в 79-м, здесь прямо у стойки, зарезали 2 наружников с офицерской из сыскного. А трупы подбросили на Калашниковскую набережную, по гаузы. Облава была потом злая, но ничего не дала. А через 3 месяца сменился пристав, и дело закрыли. Сыскари с тех пор, затаив обиду, обходили Иванов стороной, чем вся лиговская шпанка страшно гордилась. Единственный представитель власти, рисковавший появляться здесь, был подотной инспектор Сорока. Хитрый хохол, пьянчуга и взяточник. Лиговцы считали его своим, не опасались и не обижали. Большое на 30 стылов помещение трактира было освещено довольно скупо, а клубы табачного дыма поддерживали вечные сумерки. В дальнем углу за стойкой возвышался крупный, пузатый и совершенно лысый мужик в фартуке, формальный хозяин заведения Прохор Демидыч. Он зорко оглядывал залу, одним движением бровей направляя в нужную точку или шустрого полового с грязным полотенцем на плече, или пару сурового вида вышибал. Дрались, впрочем, в Иванах нечасто. Хозяин более строг, и при необходимости обменяться любезностями обычно выходили на улицу, но случалось всякое. Публика, по наблюдениям Алексея, была сплошь уголовная. Сидели только 2-3 спивающихся ханурика. Простых обывателей не замечалось ни одного. Многие посетители трактира на вид были деловые элементы. Спокойные, уверенные, серьезные. Они сидели кучками и вполголоса обсуждали что-то. Даже пили они как-то солидно, почти скучно. Еще больше было красных, то есть воров, моровихеров, карманников, шниферов, ночных воров, мойщиков, обворовывающих спящих пассажиров, глухарей, рабящих пьяных. Эти вели себя шумно, вольготно, ноги уж пьяны в угар. Их стылы, обсаженные марухами, густо заставленные бутылками, занимали большую часть зала. Для них играл драный с сизым носом румын-скрипач. За одним из угловых стылов сидели два серых человека и о чем-то шептались, не иначе как блатеркаины, скупщики краденого. Тырбанили слам, делили украденное. Прямо за спиной у Лыкова два приятеля Маравихера, не видавшись, почитай, самого Томска, торопливо напивались. Волей-неволей Алексей слушал их разговор, непонятный обычному человеку. Взял я тогда с верхового Шермана лопаточник, да бембары еще. Нечто скуржавые? Ха, скуржавые. Бери, товарищ, выше, а рыжие? Их барно. Еще бы не барно. Три собаки от съемщика Жидомора получил, а в лопаточнике финажек на большую. — На большую! — махнул собеседник. — Ну, товарищ, тебе и подфартило, ну и подфартило. Ты слушай, что дальше было. Отлил я, скок положено, тырщику, да и всунулся на мельницу к Тимохе Огороднику. Ну и того. Замазался, укутался прям в полусмерть. Споили меня у Тимохи пивом на окурках и раздели. Утром отверзел, смотрю, Хрустов, не сорса. Как есть пустой, даже пальтуганца два раз свели. Да, братан, так она же жесть. Был фарт, а стал локш, вот-вот. Ну, пошел я по музыке. Кумпол свиндит, грабки дрожат. Отлежаться бы мне, в спокойствие войти. А я уж духовой совсем заделался. Решил себе сейчас гальон осунуть, чтоб, значит, отбить все взад. На Шермака проехаться надумал. Точно. Ну и облопался, конечно. Определили меня с бутером на Литейном. Что, подлипал, аль добровольц? Подлипал и с первого участка, с Гагаринской улицы. Знаю, знаю, там майор Степовой командирит. Строгий мужчина. Он самый. Николай Васильевич. Отец родной. Сразу почел гнать под меня шары. Я ж с бутором. Банки ставил, это слово. Надрал когтями на полный завтрак. Минок наел, счету нету. А все почему? Они мне прицеп повесить хотели, будто я избушку дяди Коли чистанул, а ржану увел. Это я-то честный маровикер. Фараонам для отчету надо дело закрыть, а клюкаря изловить селенок не хватает, и решили на меня списать. А там срока совсем другие. Не наши три с полтиной, а 6 лет за буграми жигана водить. Да, ну ты влип. И как управился? Как-как? Я стойку держу. В Индии 3 недели прожил. Как перевели в общую, я и смыслил лытки сделать из хязника. Так ты от дяди из сынтовки ушел? Восхитился второй вор. Отель, отель. Теперь сижу в долушке. Как был пустой. Бусаю на Халтон, хожу жохом совсем. Ракло стал. Паша Роцкий обещает к Троице в свою артель впустить. А пока угости, товарищ, тарачкой. Предоставляем читателю самому сделать вольный перевод этой абракадабры. Сообщим лишь ключевые слова. Верховой Шерман, наружный карман. Лопаточник, бумажник. Бимбары часы, скуржавые серебряные, рыжие золотые. Барно, хорошо, здорово. Съемщик, скупщик крадено. Финашка, кредитный билет. Большая, 1000 рублей. Тырщик, помощник вора, толкающий, отвлекающий жертву. Мельница, тайный горный дом. Замазаться, проиграть больше, чем имел. Укутаться в полусмерть, проиграться полностью. Хрусты, деньги, сердце, рубль. Локш — неудача. Идти по музыке — воровать. Грабки — пальцы. Духовой — отчаянный. Надсунуть галье — украсть деньги. проехаться на Шермака на ось. Облопаться, попасться. Определить с Бутором, взять по личному. Подлипалы — сыщики. Гнать шары, готовить обвинительный материал. Ставить банки — бить. Надрать когтями на полный завтрак и есть миноги, быть битым плетьми. Избушка дяди Коли — Никольская церковь. Оржан и серебряные клады икон. Клюкарь — вор грабящей церкви. Держать стойку, не сознаваться. Индия — карцер. Лытки — ноги. Хезник — уборная. Центовка — тюрьма. За бугры жагана водить, отправлять в Сибирь. Долушка — тайный притон. Бусать на халтон, пить есть на чужой счет. Ходить жоком, быть в нужде. Ракло — босяк. Родский старший вор, тарачка папироса. Читатель должен также понимать, что все диалоги уголовных должны звучать примерно так. Но дабы не утомлять его слух, автор облагороживает их речь, изредка вставляя в нее лишь отдельные необходимые выражения из уголовного жаргона второй половины XIX века. Допивая второй стаканчик, Лыков заметил, что привлек к себе внимание одного из завсегдатаев трех Иванов. За мухрышку в драной паре, по виду шпанку из тех, что в тюрьме образует свиту делового элемента. Такой тип подпевал был Лыкову хорошо знаком. Сейчас будет просить налить чарку. И точно, драный уселся напротив, уставился на гостя наглыми, одновременно трусливыми глазами и сказал, стараясь быть покровительным: «Слышь, кавалер, налей-ка за знакомство». Лыков, глядя сквозь него, нацедил себе еще полстакана и молча выпил. Драный сразу окрысился. — Ах ты, Вавила, свиное рыло! Пришел в чужой дом, да еще и хозяев не уважил. — Сдается мне, парень, что ты 26. — Сыщик. — Слухач, старатель, что-то я тебя здесь раньше не видал. Знаешь, как мы тут с такими делаем? Алексей, не обращая на крикуна никакого внимания, лениво переживал визилу. Сидящие вокруг начали на них оборачиваться. Кто-то вполголоса сказал: «Тузик опять на выпивку зарабатывает, Карлопан Лиговский». Почувствовав поддержку, драный еще больше обнаглел. Решил уязвить незнакомца побольнее. «Эш, Егорьевскую лент надел, у самого рожи, что огонь, хоть анучь суши. Поди, в трынку крест выиграл». Трынка — простонародная картежная игра, придираемая уголовными. Все вокруг заготали. Тузик, довольный собою, гордо озирался, как вдруг Лыков мгновенно схватил болтуна за ухо, перетащил вокруг стола к себе и другой рукой сильно защемил ему нос. Тузик завизжал от боли, как дворняжка, оправдывая свою собачью кличку. Из разорванного носа хлынула красным ручьем кровь. Брезгливо вытерев рукоподдевку шпанки, Алексей развернул униженного врага к себе задом, не вставая, дал крепкого пинка и снова взял за пирог. Все это он проделал, по-прежнему не говоря ни слова. Отлетевший к порогу Тузик поднялся с пола и, скуля и размазывая кровь по лицу, выбежал на улицу. В Иванах стало тихо. Тотчас же от стойки отделился один из вышибал. Огромный детина, весь в оспинах и угрях, и решительными шагами направился к Алексею. Лыков спокойно лил водку себе в стакан, не обращая на него никакого внимания. Подойдя, Верзила неожиданно схватил его двумя руками за пояс и, крякнув, легко поднял на воздух, оторвав от пола на балашин. Придвинул к своему лицу и, густо вдохнув табаком, сказал зло: — Чё, язевый лоб, завсегда ты их обижаешь. Жиль мы тут без тебя, а давно ли ты рылом хрен не покал? Алексей, болтаясь на весу, на секунду растерялся. Вышибал и держал его, пятипудового, легко, словно ребенка, а ведь зал с интересом наблюдал, чем все это закончится. Сам не раз проделывавший подобные номера, Лыков оказался на воздухе впервые, но быстро собрался и с ползамаха обоими кулаками сильно ударил обидчика по ушам. На рябом лице диетины мелькнуло удивление. Он выпустил Алексея из своих ручищ. Тот легко соскочил на пол и снова вернулся к своей бутылке. Вышибало, молча, глупо выпучив глаза, постоял еще секунды две. Потом также молча, медленно сел перед Лыковым на колени. Зал еще ничего не понимал. Лыков покосился на стойку, лениво отпихнул угреватого носком спага, почесоженного роста детина без звука растянулся на заплеванном полу, он был без сознания. Ближайшая к Алексею шпанка резво очистила скамьи, деловые по углам грозно нахмурились, кто-то торопливо метнулся на улицу, стали на стрёму. В тишине, мягко ступая, подошел и сел напротив, как минут назад тузик сам трактирщик Прохор Демидович. Двинул бровью. Перед ним появилась рюмка. Лыков молча налил в нее из своей бутылки. Мужчины выпили, глядя друг на друга. Затем хозяин вежливо спросил, кто такого будете? — Весь народ. Из одних ворот уклончиво ответил Алексей. — От дяди? — От него. — Заячьей квартиры? То есть беглый. Никак нет, в чистую с биркой, то есть паспортом. Прохор Демидович внимательно осмотрел крепко сбитую фигуру Лыкова. Его явно не уголовный вид. Подумал немного и задал новый вопрос. — Вы, кажись, не из этих. Кивнул за спину на притихшую публику. — Борос? — 484-я, глядь по характеру. — Статья 1484. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных рассматривало смерть от увечья, нанесенного в драке. При смягчающих обстоятельствах запальчивости без обдуманного намерения предусматривало наказание до 3,5 лет в исправительных арестантских отделениях. Брус, случайно попавший в тюрьму, не профессиональный преступник. «Без обдуманного намерения в запальчивости, — пояснил Лыков, — народ нынче хлипки пошел, от щелчка дохнет. Видим мы, какие у вас щелчки. Неодобрительно сказал трактирщик, глядя, как начавшего приходить в себя вышибалу, утаскивают волоком в соседнюю комнату. В нашем заведении позвольте вас спросить, что делаете? В вашем заведении, позвольте вам сказать, человеку водки спокойно выпить не дают всякие прощелыги. Сижу себе, никого не трогаю. Так на тебе. За тузика извиняйте. Мы ему после добавим за дерзость. Так что ж, однако, ищите в нашем-то заведении. Лыков оглянулся, трактирщик понял его. Легко и быстро, как подросток, поднялся и кивнул в угол, где стойка. — Позвольте вас угостить. Вон там комнатка есть, в ней нам покойно будет. Лыков пошел за ним, не забыв прихватить недопитую бутылку. Двое оставшихся в строю вышибал конвоировали его, настороженно наблюдая за каждым движением. Алексей так им улыбнулся, что те отступили еще на шаг. Хозяин провел гостя за стойку в небольшую чистую комнату, из которой шумный зал почти не просматривался. В комнате было всего 2 стола, а за один из них Прохор Демидович усадил Алексея. Усадил так, что дверь в дальнем углу оказалась у него за спиной. Лыков недовольно оглянулся на нее, посмотрел выразительно на хозяина. А тот распоряжался закусками, делая вид, что ничего не замечает. Как по мановению волшебной палочки на столе появились приборы польского серебра, а также балык, соленые рыжики, холодная белуга с хреном, горячая ветчина. Вдруг Алексей почувствовал сзади опасность и резко оглянулся. Дверь за его спиной бесшумно отворилась. В комнату тихо вошли и уселись за другой стол какие-то двое. Алексей вежливо их поприветствовал. — Здорово будете. Но те не удостоили его ответом. Один из них был вчерашний красавец-волгарь Пересвет, нагло самоуверенный гигант. Лыков узнал его по портретному описанию, что изучил в полицейской картотеке. Второй оказался еще колоритнее. На полголовы выше Лыкова, с атлетичной стройной фигурой и повадками силача и красавца, с выразительным лицом и умным, внимательным взглядом, человек этот не потерялся в любой компании. Что он тут делает? Черты у него были русские, но с тонкой примесью какой-то восточной крови. Это делало лицо незнакомца еще интереснее. Что-то значительное было в этом человеке. Что-то симпатичное, и одновременно он вызывал чувство опасности. Русский с татарскими чертами. Неужели тот самый Челубей, которого даже приблизительно портрета нет ни в одной картотеке. С большим трудом Алексей заставил себя повернуться спиной к этим людям и сказал кабачку с ухмылкой. Плохо все-таки в вашем заведении с манерами. Ты им здрасте, они. Ну, наем, что ли? Он взялся за принесенную собой бутылку, но Прохор Демидович отстранил ее и выставил на стол свою посуду, штоф темного стекла с изящным золотым ярлыком. Для такого гостя получше откроем. Двойная померанцевая завода Штриттера, — заметил Лыков. Дорогая вещь, а главное, лимон любой вкус забьет. Вряд ли его хотят отравить. И опасный пока что не за что. Скорее собираются усыпить и обыскать. Выпейте, уважаемые, этого в знак, так сказать, извинения, а уж вашу допью, чтоб добру не попадать. И трактирщик быстро и ловко налил две рюмки. Алексею Померанцевой, а себе из его бутылки. Получилось у него так естественно, что и нечего возразить. Позвольте представиться. Чулошников Прохор Демидович, здешний хозяин. Лыков Алексей Николаевич. Мужчины встали, пожали друг другу руки, затем сели, выпили, принялись закусывать. Несмотря на лимонную горечь, Лыков сразу различил в водке приторный вкус вератрина. Сильное снотворное, производное барбитуровой кислоты. В больших дозах смертельно. Не пожалели добра, сволочь. Больше двух рюмок пить нельзя. Опасно падать на душ после следующей. Словно прочитав мысли сыщика, трактирщик сразу же налил еще по рюмке и спросил чавкой ветчиной. — А что пытаете в наших краях, Алексей Николаевич? — Да вот службу ищу, Прохор Демидович. Человек я серьезный, с образованием. Не в белый ж дворник мне идти. Слуга для тяжелых работ в доме. Топка печей, вынос мусора и так далее. — Вести мы дело. А по какой части ищете? Да вы пейте, пейте. Выпили во второй. В затылке Лыкова заломило. — Странная какая-то вас померанцевая, аж с ног валит. — Опозвал меня в ваше заведение барон Флагге, который Тимофей Шелышов в телохранителя к себе зовет, — сказал, понижая голос, оборачиваясь Алексей. — Меня уж вы видели, и силой ты, бог, не обидел. А че они там сидят за моей спиной? Не люблю я этого. — Ничего. Они нам не мешают, люди тихие, — успокоил трактирщик, начавший уже заговариваться Лыкова. Голос его доносился до Алексея откуда-то издали, глухо, словно из погреба. Сыщик потряс головой, и в ней надолго вновь прояснилось. — Трудно проверить ваши слова, Алексей Николаевич. Замели вчера уж Тимохт, барон нашего, и остались, значит, без службы. Это была легенда, удачно придуманная Благово. Известный петербургский карточный шулер Шелышов, вращавшийся в полусвете и выдававший себя там за азейского барона Флагге, всегда ходил с телохранителем. Занятие у него было опасно, без этого нельзя. 4 дня назад сыскные взяли на облаве Федьку Зобикова, по кличке Зоб, охранника барона. Тот принялся искать ему замену. А вчера под вечер взяли и Шелышова за нарушение правил прописки и присвоения чужого звания, высылка на 1,5 года из столицы. — Без службы, — вяло повторил вслед за трактирщиком Алексей. Протянул было руку за третьей рюмкой, упрямо зажал ее в кулаке и так вместе с ней повалился на пол. Он еще чувствовал, как два силача легко подняли его, унесли во внутренние комнаты, уложили на диван и стали обыскивать. Вынули из внутреннего кармана завернутый в чистую тряпицу паспорт, Георгиевский крест с 2 медалями и приговоры. Думы, знак отличия военного ордена 161-го Александра Польского полка и думы, знак отличия Святой Анны Кавказского отдельного корпуса. Вликсь. Вечность. Дворянский паспорт. Удивленно, — сказал Пересвет. Так они у нас из благородных. Знаем мы эти вечности, — недоверчиво пробурчал трактищик. Гуслики тебе за червонец такую малашку сделают, не то что в дворяне, в архиереи запишут. Жители знаменитого преступного уезда гуслицы в числе прочих уголовных специальностей торговали поддельными паспортами и видами на жительство малашками. — Нет, паспорт, похоже, настоящий, — прервал его Челубей. — А уж приговор обеих дум точно подлинный. — Господин Лыков у нас потомственный дворянин из города Петракова. Крест получил за войну с турками на Кавказе. Как же он дворянин-то остался после арестантских рот? Там же, помните, лишение всех особенных, лично по состоянию присвоенных прав и преимуществ следует. Или он не сидел? Разберемся. Коротко с угрозой в голос сказал Пересвет. На этом Лыков ухнул в глубокую черную яму беспамятства.